А ведь противники этого совершенно очевидного положения практически захлопывали дверь перед опытом западных стран, который можно было бы использовать в СССР. Этот полезный для нас опыт становился содержанием записок, направляемых руководству страны. Щедро снабжал ими и ММО, и рабочие группы при Брежневе, а во времена Горбачева прорывался с такими же записками на самый верх. Но часто это происходило поистине в карикатурных формах. Уже в годы перестройки Николай Иванович Рыжков, тогдашний председатель Совета министров, понимая важность преобразования подшипниковой промышленности для развития отечественного машиностроения, собрал у себя широкое совещание производственников и ученых. Мы в ММО серьезно подготовились к этой встрече, изучив опыт Швеции и ФРГ. На совещании в Кремле предложили схему объединения нескольких десятков хромающих на обе ноги подшипниковых заводов в четырех научно-производственных структурах. В ту пору речь могла идти только о преобразованиях в рамках государственной собственности. Но, к удивлению многих присутствующих, мы разъяснили, что все четыре объединения будут выпускать однотипную продукцию. Так мы обеспечим конкуренцию. Тогда взял слово министр автомобильного транспорта и, обращаясь к председателю Совмина, сказал: «Я обещаю прорыв в подшипниковой области другим путем, мне нужен еще один заместитель министра». Будучи умным человеком, Николай Иванович прервал заседание, сказав министру: «Вы явно не готовы к обсуждению, но в Кремль по этому вопросу нас больше не вызывали». Помню, еще во времена Брежнева Иноземцев пригласил меня к себе домой поужинать. Он был явно взволнован. Сказал, что ему тогда кандидату в члены ЦК КПСС впервые предложили выступить на пленуме Центрального комитета. С трибуны пленума Иноземцев, говоря не по бумажке, что тогда считалось чуть не кощунством, это речь на пленуме, возразил против монополии на внешнюю торговлю даже не государство, а, как он справедливо сказал, Министерство внешней торговли СССР. Второй темой была необходимость целенаправленной работы для обеспечения наилучших результатов на прорывных направлениях научно-технического прогресса. Все бы ничего, но академик Иноземцев привел в этом отношении в пример капиталистическую Японию. Николай Николаевич был очень удручен, когда ему передали реплику одного из руководителей по поводу этого выступления. «Вы разве не видите, он нас пытается поучать?» А бессменный помощник нескольких генеральных секретарей, остроумный и едкий Александров Агентов, сказал Иноземцеву: «После вашего выступления стало ясно, что мы стоим перед дилеммой. Либо нужно уводить из ЦК интеллигентов, либо делать ЦК интеллигентным». Много шишек набил себе ММО, доказывая изменившийся характер капитализма. В штыки встречались с догматиками, они верховодили, во всяком случае в отделах науки пропаганды ЦК КПСС. Такие бесспорные положения, выдвигаемые сотрудниками ММО и некоторых других институтов, как способность современного капитализма добиваться серьезных успехов в экономическом регулировании на макро- и микроуровнях. Это кажется ныне забавным, но ММО не без причины считал тогда одним из своих несомненных достижений то, что впервые было заявлено во всеуслышание о необратимости и объективном характере экономической интеграции в Западной Европе. А опровержение ММО постулата о неизбежности абсолютного обнищания рабочего класса при капитализме.